Часть четвертая, глава третья. Не все так гладко. Несмотря на ставшее уже привычным недовольное сопение Мика и носящуюся вокруг ребятню, Ким был очень доволен вечером, проведенным в старом городе. Правда, пришлось пообещать Тине прогулку по Вейну, в качестве возмещения морального вреда, так сказать. Но это не то, что могло расстроить Дрема. Шустрая, веселая девчонка, любопытная как пять кошек, она напоминала Киму одну из однокашниц по приюту, мелкую такую кнопку, тем не менее бывшую безоговорочным авторитетом для своих одногруппников и первой заводилой всех их проделок. Головная боль для обычно индифферентных воспитателей и администрации. Тина была такой же. В команде Мика и Нари она по праву занимала место этакого заместителя рыжей. В моменты отсутствия Нари эта малявка командовала всем домашним хозяйством, и остальные обитатели подвала слушались ее беспрекословно. Ну, по большей части. При этом сама Тина никак не выпячивала свое превосходство. При необходимости не чуралась грязной работы и с удовольствием участвовала в проказах ребятни, частенько выступая их организатором. Вот и сегодня, заглянув в подвал, Ким оказался в центре урагана. Мик носился за визжащими и хохочущими детьми, а Нари сидела за своим верстаком и тихо всхлипывала от смеха. Здесь же, прямо на крышке стола, устроилась и Тина. Болтая ногами и невозмутимо прихлебывая взвар из огромной кружки, она всем своим видом демонстрировала полную непричастность к царящему вокруг бедламу. Если бы еще не пальцы, заляпанные той же краской, разводы которой красовались на лице Мика, превращая его в гротескную маску. Ким фыркнул. Пока заметившие его присутствие дети наперебой здоровались, а Мик оттирал с лица краску, Дрем успел указать Тине на ее упущение, и кнопка, катастрофически покраснев, умчалась в закуток санузла. На этот раз Ким притащил своим партнерам не только сласти, но и кое-что иное. А именно, целый ворох одежды для детей, обошедшийся ему в довольно круглую сумму, и хорошие новости для Мика и Нари. 4 дня? Всего? Да, сделка назначена на вечер 20-го. И мы подходим к вопросу дележа. В смысле? Мы же вроде бы договорились о долях. Я не о том. С долями все ясно. А вот каким образом и где мы будем проводить дележ, это вопрос. Я бы даже сказал, вопрос доверия. Логично. Я тебя понял. Хотя не скрою. Очень удивлен тем, что это предложение поступило от тебя. Хм, ну вы же не стали поднимать эту тему. Итак, что я могу предложить? Ким изложил свое видение процесса дележа, и после недолгого размышления оба предводителя поддержали его идею. А вот с запланированной на следующий день прогулкой в обществе Нари Дрема ждал облом. Нет, девушка была не против, но тут же рядом оказалась внимательно прислушивающаяся к беседе Тина и напомнила об обещании, данном ей Кимом, не далее как час назад. В результате намеченное свидание моментально превратилось именно что в чинную прогулку в ее компании. Ким и Нари вздохнули, но отказать шустрой кнопке не смогли. К вящему удовольствию Мика. Правда, в итоге встречу пришлось перенести еще на день. Город вновь залили потоки воды, так что ни о какой прогулке и речи быть не могло. Зато следующий день оказался солнечным и теплым, и прогулка удалась на славу. Ну, почти. Ким, ты не знаешь, почему эти две девушки так пристально смотрят в нашу сторону? Тихо поинтересовалась Нари, когда они втроем устроились за столом в заведении Ули. Дрем оглянулся, чтобы посмотреть, куда указывает взглядом его рыжеволосая подруга, и еле слышно вздохнул. Ну да, Вейн — это большая деревня, точнее, небольшая. Мог бы и предусмотреть возможность встречи с Лими и Норой. А это были именно они. И сейчас девушки не щеголяли в легких платьях, а были наряжены точно так же, как в вечер поединка, как готовые к выходу поисковики. Впрочем, Нари с Тиной тоже были одеты по-походному. Все-таки не на свидание пришли? Да. «Кто это, Ким?» Стрельнув взглядом в сторону подружек, с улыбкой спросила Тина. «Мои знакомые», — честно ответил Дрем, с настороженностью наблюдая за тем, как Лими с Норой, явно заметившие, что их обнаружили, поднимаются из-за стола. Была у него надежда, что девушки просто пройдут мимо. И она, конечно же, не оправдалась. Лими с Норой оказались рядом, и два коротких поцелуя в щеку стали негласным объявлением войны. Ким чуть ли не хребтом почувствовал воцарившееся за столом напряжение и совершенно не заметил тишины, опустившейся на зал ресторанчика. Тем временем подруги подхватили по стулу из-за соседнего столика и, поставив их по разные стороны от Кима, невозмутимо уселись на них. Зажав Дрема между собой так, что тому и плечами стало не шевельнуть. Близко. Слишком близко. «Привет, Ким. Познакомишь со своими подружками?» Лими улыбнулась, кивнув Наре и Тине, которые сверлили гостей подозрительными взглядами. С удовольствием, старательно удерживая на лице улыбку, кивнул Дрем, но, представляя дам друг другу, решил несколько сместить акценты. Помнится, преподаватель психологии говорил, что женщины чувствительны к таким мелочам. Нари, Тина, знакомьтесь. Это Лими и Нора, знатные поисковики и первые помощницы Брима Морона. «Ну уж, не смущай нас так, Ким!» Погладив Дрема по лежащей на столе ладони, промурлыкала Нора. «Один-один!» «Мы пока не настолько важные птицы. А ты Нари, да? Чем ты занимаешься?» «Я техник». «Она с сестрой только сегодня приехала в город». «Уже нашли место, где остановитесь?» «Надолго в Вейн?» «Пока осматриваемся. Думаю, 10 дней мы здесь точно пробудем. Отдохнем, погуляем, а потом двинемся дальше. Может быть». «Оставайтесь! У нас хороший город. А уж с таким охранником, как Ким, вам и вовсе нечего опасаться. После поединка с Троем за ним закрепилась репутация серьезного бойца, так что будете как за каменной стеной». «А может, им не по душе такие мирные места, как Вейн? Да и с техниками у нас все очень неплохо. Так что новым работникам будет трудно вклиниться на этот рынок. С другой стороны, с такими физическими данными, как у Нари, да? Проблем с работой в городе у тебя точно не будет». Разговор, завязавшийся между девушками, со стороны казался вполне мирным. Но напряжение не отпускало Кима до тех пор, пока изрядно рассердившие его своими намеками Нора и Лими не попрощались и не покинули их компанию. Только тогда юноша смог перевести дух и облегченно вздохнуть. Правда, взглянув на Нари и Тину, понял, что поторопился. «Поединок, Ким? Почему ты не рассказал?» «Когда? И зачем? Было и было. Все живы, здоровы. Разве что Трою пришлось раскошелиться на лечение. Но тут он сам виноват. Не я его вызвал на бой». «А обойтись без поединка нельзя было?» «Нет». «Мальчишки, все бы вам друг другу морды бить. Как будто нет других способов решения проблем». «Иногда именно так и бывает». «Да ну». «Тина, как ты думаешь, если бы я попросил тех наркоманов, они бы прекратили тебя избивать?» «Нет. Ким прав. Иногда нужно просто драться». «Но это неправильный пример. Совершенно разные ситуации». «Думаешь? А что ты вообще знаешь о причинах нашего с Троем поединка?» «Ничего. Но, тем не менее, абсолютно уверена, что этот бой был мальчишеством и не более. Тебе не кажется, что это немного нелогично?» Нари фыркнула, насупилась и замолчала. Отдых был испорчен. Нет, Ким понимал, что, скорее всего, девушка просто хотела отыграться за Лими с Норой. Но легче от этого не становилось. И Тина, явно почувствовав неправильность происходящего, притихла. И только когда пришло время прощаться, кнопка неожиданно повисла у него на шее. «Не переживай, она просто ревнует. Вот увидишь, через пару дней остынет, и все будет в порядке». «Спасибо, Тина. Надеюсь, что ты окажешься права». «Эй, я всегда права. И не вздумай ухлестывать за этими фифами. Обижусь». «Обещаю». Ким рассмеялся, но тут же посерьезнев, наградил рыжеволосую долгим взглядом. И та, явно совершенно точно поняв, кому на самом деле предназначалось это обещание, недоверчиво хмыкнув, ухватила Тину за руку и с самым независимым видом двинулась прочь.